Глава вторая. Немного о физиологии. Действительно, немного, потому что, во-первых, книга не об этом, а во-вторых, информация есть в любой медицинской энциклопедии и в интернете, конечно же, хотя там не всему можно верить. Упомянуть о важности физиологических процессов я обязан, но зацикливаться на них мы не будем, хорошо? Просто предупрежден, вооружен. Давайте поприветствуем в моей книге замечательного педагога-психолога, специалиста по половому воспитанию Ирину Селиванову. Подробное и достойное изложение непростого предмета этого раздела полностью ее заслуга. Хотите знать больше? Приходите к ней на страницу. Там познавательно и не скучно. У взросления мальчиков и девочек есть общие и индивидуальные приметы. Когда ребенку исполняется 12-14 лет, сложно не заметить, что он начинает активно расти. Так, некоторые дети вырастают за год на 7-20 сантиметров, что является достаточно сложным испытанием для всего организма. Активнее всего растут трубчатые кости, формируется грудная клетка, руки и ноги, подросток становится непропорциональным, может быть нарушена координация движения. Помимо скелета перестраивают свою работу и внутренние органы. Изменяется деятельность гипофиза, увеличивается темп роста мышечной системы, ускоряется обмен веществ. Также более активно начинают работать половые и щитовидные железы, растет сердце, увеличивается объем легких. Подростки реально становятся совами, позже засыпают и трудно встают не из-за телефонов, а из-за биологии. Фигово спит, точно начался подростковый возраст. Проводилось нейрофизиологическое исследование детей в возрасте 10-11 лет. И, конечно, максимально активны половые гормоны, благодаря чему у подростков появляются вторичные половые признаки. Мальчики. Что происходит в организме мальчиков в период полового созревания? Считается, что пубертатный период у мальчиков начинается примерно с 10-12 лет и заканчивается к 17-18 годам. Под воздействием гормонов подростки превращаются в мужчин. Одним из первых признаков начала полового созревания является рост яичек и пениса. Активный рост половых органов наблюдается у мальчиков с 11 лет при увеличении концентрации в крови андрогенов. Внешний вид мошонки изменяется, теряется гладкость кожи, появляются пигментации и грубые волоски. Увеличение пениса следует за увеличением яичек. Появление волос у основания пениса с последующим распространением на лобок обусловлено ростом андрогенов. Первые волосы на лице мальчика заметны в 14-15 лет. Пушок располагается над верхней губой, около ушей. Далее волосы появляются на внутренней поверхности бедер, груди. Под конец полового созревания на лице появляются усы, вслед за ними – плотные волосы на щеках. Первое ускорение роста наблюдается в самом начале созревания, в 11-12 лет. Под влиянием андрогенов и соматотропина, гормона роста, мальчик вырастает на 10-15 сантиметров. После скачка роста наблюдается его замедление. Затем ребенок прибавляет 7-8 сантиметров в активной фазе созревания и еще 4-5 сантиметров к ее окончанию. В возрасте 18-22 лет повышенное содержание эстрогенов в крови вызывает окостенение зон роста длинных костей, и рост прекращается. Причиной разрастания плечевого пояса и вытягивания тазовых костей является повышенная концентрация тестостерона. Наблюдается непропорциональное увеличение конечностей. Сначала увеличиваются кисти рук и стопы, после начинается рост в высоту. По этой причине мальчик может испытывать психологический дискомфорт, но тело быстро становится пропорциональным. В активной фазе полового развития мальчики худощавы. Мышечная масса набирается ближе к 17-19 годам, когда проходит гормональная буря. В возрасте 14-15 лет начинают продуцироваться мужские половые клетки, сперматозоиды, созревание которых происходит непрерывно, в отличие от созревания яйцеклеток. Как раз в это время у мальчиков появляются полюции, самопроизвольные семяизвержения. Это может произойти и на 1-2 года раньше, Это нормальное физиологическое явление. Увеличение гортани за счет разрастания щитовидного хряща происходит также по причине гормонального всплеска. Растянутые голосовые связки дают звуки разной тональности, что в народе называется мутацией голоса. К 17 годам щитовидный хрящ максимально увеличивается, формируя адамово яблоко, а окрепшие связки издают устойчивые звуки, мужской тембр. Гормональные всплески в организме мальчика становятся причиной увеличения интенсивности потоотделения. Пот приобретает характерный запах. Также повышается активность сальных желез кожи. Из-за этого в 14-15 лет появляются прыщи и угри. Помочь понять нормальность происходящего – задача родителей. Папа и мама должны объяснить сыну, что с ним будет происходить, что это нормально, и если возникнут вопросы или его что-то беспокоит, он всегда может прийти, поговорить и найти с родителями совместное решение. Девочки. «Мама, что это?» – обычно такой вопрос звучит от девочки, которая не понимает, что с ней происходит. Самые резкие изменения происходят еще до начала первых месячных. В этот период отмечается значительное ускорение роста. Помните уроки физкультуры, когда все девочки стоят в начале шеренги до старшей школы? Очень часто девочки не нравятся себе в этот период, так как мышечная масса не успевает за ростом костей и тело выглядит угловато. Также за ростом мышц не успевают нервные окончания, поэтому девочки-подростки часто бывают неловкими. Постепенно бедра расширяются за счет роста костей таза в ширину и накопления жировых отложений. Также жировые отложения формируются на груди, лобке. Именно в этот период фигура девочки приобретает характерные женственные очертания. Важно обратить внимание на то, что жировые отложения в организме девочки необходимы для нормального менструального цикла и подготовки к рождению детей, поэтому не стоит гнаться за модельной худобой. Кожа девочки-подростка может также не успевать за ростом костей. Это иногда вызывает появление трещин, стрий на коже, растяжек. Начинают активнее работать сальные железы. Кожа становится жирной, волосы тоже, могут появиться угри. Начинается рост молочных желез. Грудь растет на протяжении длительного периода, до 16 лет в среднем. Размер и форма молочных желез уникальны у каждой женщины. После начала роста груди начинается рост волос на лобке. Сначала волоски появляются в области половых губ, потом разрастаются на весь лобковый треугольник. Затем волосы начинают расти в области подмышек, на ногах, руках и так далее. Появляются выделения из влагалища, которые являются предвестниками наступления менархи. Первые месячные наступают примерно в возрасте 11-15 лет. Сначала цикл чаще всего нерегулярный, поэтому девочке важно всегда иметь с собой про запас средства женской гигиены. Цикл устанавливается в течение года. После наступления менструации начинается более активное развитие половых органов. Половое созревание девочки завершается обычно к 18 годам. С вами мама или папа говорили о предстоящих изменениях в теле? Вы поговорили с дочерью или сыном? Планируете это сделать? Гормоны провоцируют первые сексуальные желания, абсолютно новые ощущения для подростка. Вместе с тем подросток испытывает трудности с самоконтролем и адекватностью восприятия своих действий. Важно понимать, что вся информация, полученная подростком до начала полового созревания, воспринимается им как удовлетворяющая его интерес к определенным темам. А вот когда гормон начал активничать, тут уже гораздо сложнее вложить в голову нужное и важное, поскольку подростку труднее становится воспринимать все в силу физиологических и психологических изменений. Так что помните, лучший возраст для полового воспитания с 8 до 12 лет. За год до полового созревания ребенку будет комфортнее всего все узнать.